Месяц спустя французский поверенный подходит к государыне на маскараде, чтобы поговорить с ней о деле, по-видимому, очень заинтересовавшем ее. Сперва она его слушает, но вскоре он замечает, что она уже не следит за его речью. С нею заговаривает домино, и она с ним исчезает. В области внутренних дел тоже желание все узнать, войти во все мельчайшие подробности, наталкивается на те же препятствия. С начала 1746 года и до конца его, каждый раз, как она встречает прокурора Синода Шаховского, а встречает она его несколько раз в неделю, она извиняется. «Я виновата, все забываю о своем деле». Между тем, дела Синода ей особенно дороги. В марте 1742 года, уезжая из Петербурга в первый раз по своем восшествии на престол, она встревожена, озабочена, она даже плачет, садясь в сани. Как возвратится она в свою столицу, да и удастся ли ей вернуться в нее? Тем не менее она уезжает, потому что в царском ее ожидает бал, и она танцует на нем до упаду. Удастся ли Сенату или коллегии иностранных дел овладеть ее неуловимой особой и ее умом, подобным блуждающему огоньку? Она ускользает самым неожиданным образом, иногда окольными путями. Как во внутренних делах ей дорог Синод, так во внешних ей дорога Галштиния, и ее, наверное, можно заинтересовать, говоря о ней. Но она тотчас вспоминает о драгоценных камнях, вошедших в приданое ее сестры, покойной герцогини Галштинской. Они пропали, и она требует, чтобы их отыскали. Дело идет о наследстве шведского престола для герцога Галштинского, но сперва драгоценности. Она хочет знать, куда они исчезли. Впрочем, неизвестно, как и почему, коллегия иностранных дел занимается покупкой бриллиантов за счет государыни, и в то же время канцелярия Сената заботится о воспитании двух медвежат, предназначенных для развлечения ее величества. Они должны научиться ходить на задних лапах и прыгать через палку. Другие указы, составленные в том же учреждении тайным советником Черкасовым, касаются снабжения провизией и сластями императорского стола. Выписываются персики, апельсины и устрицы из Кронштадта, раки из Украины, причем для скорейшей доставки их организуются отдельные смены лошадей от Батурина до Петербурга. А пока путешествуют раки, раздается хор жалоб на медлительность Елизаветы в канцеляриях Сената. В коллегии иностранных дел и в посольствах, все усиливаясь до конца ее царствования. За исключением Шаховского, воспроизведшего слабое эхо этого хора в своих воспоминаниях, коллеги барона Черкасова не поверили потомству тайны своего нетерпения и досады. Зато товарищи де Леона не были столь скромны, и у них я почерпнул свидетельства, действительно отягчающие память слишком легкомысленной императрицы. Она ненавидит работу, и заставить ее подписать какой-нибудь указ или бумагу так же трудно, как написать оперу, ввиду того, что она думает исключительно о своих удовольствиях, пишет Мардефельд в марте 1742 года. Все находится в крайнем беспорядке. Ни одно дело не закончено. В то же время посланник Марии Терезии Гогенгольц теряет надежду когда-либо добиться аудиенции. Императрица кочует из одного загородного дома в другой, и за нею невозможно поспеть. Мы совсем не занимаемся делами. «Бал, маскарад или опера занимают все наши мысли», жалуется англичанин Тироули в 1744 году. В ноябре 1747 года дипломатический мир ждет заключения трактата с Австрией, то есть подписи государыни, на документе, все пункты которого давно уже одобрены ею. Остается начертать лишь несколько букв. Но ее величество поглощена празднествами по случаю бракосочетания ее двоюродной сестры Гендриковой с Соймановым, ничтожеством, получившим по этому случаю звание камер-юнкера и бригадирский чин. Рассчитывают на пост, когда прекратятся балы и маскарады. Но, о ужас и разочарование! Едва женившись, Сойманов бьет свою жену и призывает к ответу Иоганну Шмидт за то, что она недостаточно зорко охраняла добродетель своей бывшей питомицы. Досада Елизаветы, арест виновного и опять-таки потеря времени. В 1750 году в разговоре с другим посланником Марии Терезии, графом Бернесом, тоже тщетно добивавшимся аудиенции, Бестужев изливает всю свою горечь. «Вы находите, что дела моей коллегии плохо идут, — говорит он. Если бы вы видели остальные, благодаря доверию, которым меня облекает государыня, у меня зло может быть до некоторой степени и поправимо. В других областях империя положительно приходит в упадок. Если бы Ее Величество посвящало управлению страны сотую долю времени, отдаваемого вашей повелительницей управлению своего государства, я был бы счастливейшим из смертных. При настоящем же положении вещей терпение мое истощается, и я решил выйти в отставку через несколько месяцев». Это последнее сообщение заставляет заподозрить подлинность предшествующего. Так одному из преемников графа Бернеса, барону Претлоку, пришлось наблюдать при совершенно ином освещении действительные отношения, установившиеся между Елизаветой и ее первым министром. Ему казалось, что недочеты происходили благодаря собственной лени канцлера и вследствие того, что он, наоборот, поощрял страсть императрицы к удовольствиям, отвечавшую его личной склонности к распутной жизни. Но после двухлетнего опыта он, тем не менее, увидел, что императрица не посвящала и четверти часа в день государственным делам. В 1758 году, после падения Бестужева, его счастливый преемник Воронцов держал маркизу Лапиталю приблизительно ту же речь. «Вы не поверите, сколько хлопот доставляет мне нерешительность и медлительность Ее Величества. Хотя бы я и думал, что какое-нибудь дело окончательно слажено, в тот же вечер, когда я вас вижу, я все же не смею вам это сказать, зная по опыту, что на следующий день все может измениться». С годами внешние причины, отдалявшие государыню от всякого серьезного занятия, беспрестанные разъезды и расходование сил на пустяки, заменились внутренней причиной, существовавшей и раньше, но постепенно возрастающей в силу развития некоторых черт характера государыни, отмеченных выше. Лени, нерешительности, склонности к суеверию и преувеличенной до болезненности заботы о своей красоте и здоровье. Согласно свидетельству Воронцова, беспечность и нерешительность Елизаветы чуть не лишили ее престола. История осы, севшей на перо императрицы в ту минуту, когда она подписывала первые буквы своего имени под трактатом 1746 года, заключенным с Австрией, и заставивший ее отложить окончание своей подписи на 6 недель, знаменита и типична, даже если предположить, что маркиз Бретель ее сочинил. К концу царствования подобные анекдоты умножаются до бесконечности в легендах того времени. И умственное расстройство, указанием которого они, безусловно, служат, все усиливается. Она, Елизавета, родилась ленивой, нерешительной и неспособной на ведение больших дел», — писал Лапиталь. «Она не знает действительных интересов своей империи и живет изо дня в день, занимаясь своим здоровьем и своей красотой, увядающей с каждой минутой. Она начинает огорчаться своим состоянием. Ее стараются развеселить, но она от всего отказывается и предпочитает оставаться у себя. Она полна сомнений и мелкой набожности. То она поклоняется одному святому, то другому. Она окружена мощами и образами. Она часами стоит перед одним из них, говорит, советуется с ним. В 11 часов вечера она приезжает в оперу, ужинает в час, ложится в 5, и бразды правления предоставлены ею воле судеб. Все дела идут, как попало. Окруженная льстецами и невеждами, постоянно кадящими перед нею фимиам, она не может свыкнуться с мыслью, что она постепенно теряет красоту, которую она поддерживает по мере сил с помощью всех тонкостей искусства. Она тратит на это бесконечно много времени и становится доступной лишь после того, как ее туалеты и украшения заслужили одобрение ее зеркала и приближенных дам».